Ни хрена он не понял, чего она там визжит, но среагировал сразу, пока она не начала стрелять, боковым ударом правой ноги попав прямо в пистолет, так что тот, вылетев из руки, звякнув об стену и упал на пол. И я, не ожидал, что девчонка завизжит, а потом выпрыгнет вверх и вперед правым коленом прямо ему в голову. Ха, кувырок вперед, так что она пролетала над ним, а Герман уже стоял на ногах, повернув голову к приземлившейся на пол девушке, издевательски помахав ее на прощание правой рукой. Обычно от ее коронного удара мало кто уходил, хотя бы получая удар коленом в тело, если успевал убрать голову или достаточно отшатнуться назад, но этот. И тут незнакомец помахал ей правой рукой, в которой был зажат нож, и двинулся к ее сунану, лежавшему на полу. Он его хочет. И я, тум, аж в шлеме голова загудела, а его непроизвольно кинуло вперед после удара. Не, ну поганка какая. Герман потряс головой, загудевший от удара сзади, но используя инерцию, толкнулся ногами, закрутив тело вокруг оси, приземлившись на ноги лицом к внезапно пришедшей сзади опасности. Роттона многого от своего удачного удара не ожидала, но не поняла, как атакованный ею со спины человек сделает кульбит и окажется перед ней, лицом к лицу так быстро. Слишком быстро. И я. Удар левой ногой в голову, тут же удар правой по корпусу, двойка руками, затем опять ногами. Девчонка будто взбесилась, атакуя его всеми конечностями, двигаясь очень быстро и показывая очень неплохую технику муай-тай, лупя и лупя по Герману без остановки. Ну откуда ему было знать, что она с 6 лет под руководством своего отца, воспитавшего несколько чемпионов Таиланда по тайскому боксу, почти каждый день занимается этим боевым искусством, никогда и нигде не выступала, не испытывала такого желания, но по высказываниям ее же отца, могла стать чемпионкой в своем весе и даже с мужчинами-бойцами драться на равных. Он подловил ее, вложился в прямой удар правой ногой в корпус, но неожиданно для себя получил потрясший тело удар сзади, прямо в спину. Сунан пришел в себя, слыша звуки боя, шедшего в непосредственной близости от себя, а потом увидел, что Сунан вовсю бьется с неизвестным. Подскочил на ноги, пошатываясь, а потом бросился вперед. Его не зря учили в полицейской школе, да и он с детства занимался тайским и европейским боксом, так что имел, что показать любому противнику. Блин, это был какой-то сюр. Стоило ему начать атаку на парня, как это бешеное бросалось со спины, лупя на длинной дистанции ногами. Отвлекался на нее, так это гаденыш нападал со спины, действуя похуже девчонки, но тоже показывая приличную технику работы руками. Бля, минуту. Целую минуту он пытался пройти мимо этих придурков, которые будто сговорившись атаковали и атаковали его, сменяя друг друга, действуя как единый организм. «Да чё вы ко мне пристали-то, а?» Герман пытался понять, как ему обойти этих двух придурков. Убивать или ломать, не хотелось от слова, совсем. Но надо что-то делать, время истекает. Хорошо, кстати, что после последней их обоюдной атаки на него, он перекинул девчонку через себя, перед этим врезав парню любимым ударом ногой в живот, а ее перекинул через себя, поймав в воздухе. Теперь оба были перед ним, но перекрывали ему выход, мать его, стой. Сунана быстро встал, несмотря на сильную боль в отбитом животе, помог встать Роттоне, вставший плечом к плечу рядом с ним, отлетевший в очередной раз после быстрых и сильных ударов. Ну все, если будут тяжкие телесные, то сами виноваты. Он и она увидели, что их противник бросился прямо к ним, и Роттона первой пошла в бой, сдвинувшись вперед, пытаясь первой задержать гребаного незнакомца любой ценой. Попытка бокового удара ногой от девчонки ему в голову, ушел от удара, а потом подпрыгивание, вынос ног вперед, а потом захват шеи ногами ничего не успевшего сообразить парня, находящегося чуть дальше девчонки, обхват руками за тело опешившей женщины. Все три тела оказались в единой связке, а потом резкое движение всем телом, вокруг оси, удерживая руками девчонку, а ногами, парня. Все три тела совершили кульбит, бросок с переворотом обоих захваченных на спину прямо об жесткий пол. И вуаля, парень и девчонка грохнулись на пол, а Герман оказался сверху поперек их тел. Ноги назад, а потом резкий прыжок на ноги с прогибом. Да блин, его за правую ногу ухватила девчонка, не сдаваясь, хотя еле двигалась после сильнейшего удара спиной об пол. Роттона, заорал Сунан, еле ворочаясь, но видя, что незнакомец нагнулся, ухватил девушку за руку своей левой рукой, а потом занес кулак правый, готовый всадить его в разбитые губы девчонки. На ее разбитых губах была кровь, пузырившаяся от каждого выдоха, но она не собиралась сдаваться, пытаясь задержать убийцу, кося взглядом в сторону парня. «Ух ты, да у нас тут, похоже, любовь», — хмыкнул Герман, сдержав удар, а потом просто оторвал от ноги руку девчонки. «Стой!» Только он отошел от парочки метра на два, как на него метрах в пяти из-за очередного поворота коридора выскочил еще один полицейский с пистолетом, направленным в его сторону. «Да твою мать!» Резкий толчок левой ногой от стены и... Бабах! Упала сорванная с петель дверь, упав на пол, когда тяжелое тело снесло ее. Дзинь! Бам! Блин! Прямо с пола Герман прыгнул в увиденное им единственное окно в кабинете, выбив не только его, но и железную решетку, оказавшуюся прямо за стеклом. А она жесткая, и те ее. Через две минуты он гордо рассекал на своем тук-туке, оставленный в глухом переулке метров за 100 от полицейского участка. Несмотря на опасения, что могут приделать ноги, средство передвижения дождалось его. «Я его побежду», в следующий раз, ее голова лежала на его коленях, а его правая рука вдруг легла на ее правую щеку и начала гладить ее. Да не дай Будда, Сунан отходил от боя, теперь прекрасно понимая, что их противник почему-то не дрался с ними в полную силу. Если бы этот псих использовал ножи, то однозначно бы убил их, но почему-то не стал этого делать. И в какой-то мере Сунан был ему благодарен за это, как бы глупо это ни звучало. Но вот Раттанадуш, никак не ожидал он подобного от девушки, дравшуюся с незнакомцем почти на равных. «Полежу немного и встану», — застонала Раттана, которая с болью, но могла бы встать, но не почему-то ей так не хотелось этого. «Раттана, а ты мне нравишься», — неожиданно прозвучало в тиши коридора. Каждый испытывал друг к другу симпатию, но совместная работа, общее отношение к общению между женщиной и мужчиной в Азии, а тут это побоище и понимание того, что они чудом оба остались живыми. «Что?» 0713. «Полицейский участок. Докладывайте». Чанранг устало потер правой рукой лицо. Утреннее пробуждение в 3 часа 20 минут для него было слишком ранним, но произошедшее в полицейском участке не могло оставить его в стороне. Прибыв в участок, он прошелся по помещениям, особо поморщившись от вида в тюремном блоке. Подсыхающая кровь на полу, обильно заливающая пол и стены, а также количество трупов на квадратный метр. Затем ушел к себе в кабинет, чтобы не мешать своим подчиненным выполнять их работу. Неизвестный в 2:57 минут вошел в полицейский участок, Сунан нажал на пульте кнопку. Включился телевизор с записью произошедшего, оглушил троих офицеров, затем проник в тюремный блок, где устроил резню. Хотя качество было так себе, а ведь Чанранг давно просил поставить новые камеры, а руководство города все экономило, но было видно, что и как происходило на входе, затем в тюремном блоке, а потом то, как убийца выломал дверь в кабинет. Сам побег убийцы не был зафиксирован, в кабинете не было камеры, но выбитое окно и решетка на нем однозначно показывали, как он ушел. 14 убитых, докладывал морщавшийся от боли Сунан, которому знатно досталось, в том числе мистер Фум, которому незатейливо перерезали горло. Могу добавить от себя, начал находившийся вместе с Сунаном и Раттаной судмедэксперт, успевший осмотреть погибших, тела которых уже увезли в морг. Это профессиональный убийца. Ни одного хаотичного или бесполезного удара. Все удары в жизненно важные точки. Шея, сердце, подмышечные впадины, бедренные артерии, а напоследок, перерезанные сухожилия на руках и ногах. Он профи. Согласилась с ним Раттана. Боец экстра-класса. Я не знаю почему, но нас с Сунаном он точно пожалел. Сейчас трезво оценивая бой с ним, да и просмотр видеозаписи говорит, что он нас... Она осторожно прикоснулась к обработанным мазью разбитым губам. Пожалел, что ли? Поясни. Сцепил пальцы Чанранг. Его ножи были у него под рукой, но он ни разу не воспользовался ими. И напоследок приложил нас относительно просто, без причинения серьезных травм. Интересно, интересно, задумчиво сказал Чанранг. И зачем, а вернее за кем он приходил? Тут и думать нечего, безапелляционно сказал Сунан. Все убитые из группировки господина Фума. И заметьте, что его он убил последним. Убил. Ха. Мрачно хохотнул медик. Да он ему голову почти отпилил. Даже на позвонках остались глубокие следы от ножа. Что удалось установить по личности киллера? Начальник продолжил совещание. А ничего, ответил Сунан. Следы под окном, вот и все. На камерах на ближайших перекрестках ничего не видно. Похожих на убийцу лиц не установлено. Ну конечно, а чего вдруг, с учетом того, что Герман ушел по крышам домов, сразу в мгновение ока забравшись на ближайший, а потом спустя пять домов спрыгнул на пустыре, где быстро переоделся в олиповатую одежду. Шлем и ножи с большим вздохом сожаления, закинутые в полиэтиленовый пакет с дырками, вместе с положенным булыжником, улетели в канализационный люк, плюхнувшись в зловонную жижу. Дырки были специально сделаны, чтобы токсичная и едкая жидкость проникла внутрь, уничтожив любые следы крови, остатков кожи и ДНК. Кто он хоть по национальности и на каком языке говорил? Поинтересовался Чанрэнг. Лица не видели, отрицательно помотал головой Сунан, было скрыто шлемом. По комплекции, европеец. Неуверенно, включилась в беседу Раттана. Двигался он как настоящий боец муай-тай, настоящий тайц. И, она чуть подумала, он что-то несколько раз бурчал, но смысл фраз и голос было не слышно, из-за шлема. Этакого же наш Фун так обидел, раз киллер за ним прямо в полицейский участок пришел, посмотрел Чанрэнг на подчиненных. А мне интересна личность этого киллера, подала голос Раттана. Это какой же наглостью и подготовкой обладать, чтобы прийти в полицейский участок, полный вооруженных офицеров. Ха, да и не воспользоваться оружием, хотя он им владеет идеально, добавил Сунан. Вы же видели, как он разобрал пистолеты, напомнив видеозапись, где пистолеты полицейских были разобраны убийцей за несколько секунд. Так кто? Начальник не успокаивался. Русские, не сговариваясь в унисон, ответили Сунан и Раттана, а потом переглянулись. 03:30. Территория отеля. «Привет», – он поднял зазвонивший телефон, услышав голос Петрова в трубке. «Слушаю», – ответил ему Герман. «Они засветились», – доложил начальник СБ, имея в виду прибывших в Пермь, но интересующихся Кравновишерском. «Ну сделай так, чтобы они пропали, ну насовсем», – отдал приказ Герман. «Понял, как у вас дела, отдохнули? Просто зашибись, на охоту сходил». «Так там вроде крокодилов ничего нет», – удивился Петров. «Крокодилов не видел, зато остальные хищники в достатке». «Ладно, пока, бывай, жду». Глава 10. Аэропорт Бангкока. 08:15 утра. «Домой охота», – зевнул Герман, сидя в кресле вип-зала в отдельном здании. «Надоел мне этот Таиланд, хуже горькой редьки». «Зато впечатлений», – съязвил Алекс, сидя на диванчике рядом с женой напротив Германа и его жены. «Обхохочешься», – скривился Роман, приглядывая за своей сладкоежкой, которая добралась до сластей на столах, набивая защечные мешочки явно про запас. Щеки у Марины раздулись от засунутых в рот пирожных. «Какие-то ужасти показывают», – Катерина смотрела на экран большого телевизора, стоявшего на тумбе в зале, напротив мягкой мебели, где они все с удобством устроились, ожидая своего рейса. «А что именно?» – заинтересовался Роман, чисто из профессионального интереса. «Куча трупов. Как наиболее лучше всех владеющие английским, кроме Германа», Катерина переводила субтитры на английском языке, идущих внизу репортажа одного из местных каналов. «О, это же тот полицейский участок», – показал пальцем на экран Алекс, опознав здание, в котором побывал. «Ну да, точно», – кивнула Настя, вглядевшись в изображение. «И чего еще говорят?» Роман вперил взгляд в Катерину. 14 убитых, их всех зарезали». Катерина аж ладонь ко рту прижала. «Это люди, которые на нас напали тогда. Я узнаю их лица». В этот момент были показаны фотографии убитых, не очень хорошего качества, но опознать кое-кого было возможно. «Точно зарезали?» Роман смотрел не на Катерину, хотя вопрос был к ней, а на безмятежного Германа, развалившегося на кресле и лениво просматривающего репортаж с места событий. «Да». Она с ужасом смотрела на изображение, где показывали, как вывозят тела в полиэтиленовых мешках. «Всех убили ножами. Это, ну так преступники», — Роман косил взглядом на Германа, — «получили полной мерой. Только вот метод их убийства», — он поморщился, — «как-то отдает кровавым безумием. И грязно очень. Убийца сумасшедший», — поделилась своей мыслью Катерина. «Почему сразу так?» — немного удивился Герман. «Может, он их просто наказал? Мне кажется, что если это и наказание, то он не соответствует их вине». «Слишком страшно и мерзко», — не согласилась Катерина. «По мне, если человек взял в руки оружие, тем более холодное, то он должен быть готов к тому, что ему ответит тем же», — совершенно спокойно сказал Герман. «Чтоб вы знали, часто холодное оружие при близком контакте гораздо смертоноснее огнестрельного, так как наносит тяжкие телесные повреждения и уродует людей, оставляя страшные шрамы. поэтому как они, так и с ними поступили», — хмыкнул он. «Да наплевать на этих бандитов», — вдруг подала голос Настя. «Эти люди на нас напали, причем с оружием», — она прижалась к Герману. «Если бы не он», — она погладила его по плечу, — «то неизвестно, чем бы это закончилось». «За понимание», — она получила поцелуй в губы и обнимашки. «Они плохие», — добавила подошедшая Марина. 10:15. Территория отеля. Основание. Дежурный администратор тупо смотрел на Сунана, выслушав его требования. «Произошло массовое убийство, я вам во второй раз говорю», — начал заводиться полицейский. «У нас в отеле?» — второй раз спросил администратор, явно делая вид, что он не понимает сути претензий. «Нет», — почти заорал Сунан. «Но убийца или убийцы могут быть в вашем отеле». Подозрение в убийстве Фума и его людей кем-то из русских туристов возникло еще рано утром, но осмотр места происшествия, фиксация следов и вывоз трупов, все это заняло достаточно много времени. Так что группа полицейских в количестве десятка полицейских во главе с Сунаном и напросившейся с ним Роттоной, которая категорически отказалась от посещения больницы, только сейчас прибыли в отель, пытаясь получить информацию от сотрудников отеля Siam Intercontinental, но столкнувшись с абсолютным неприятием администратора делиться с ними чем-либо. Приватность гостей для отеля была в приоритете. Гости разные бывают, большинству из которых совершенно не понравится, что видео с их участием и нахождение в отеле доступно кому-то из третьих лиц. «Послушайте», — попыталась объяснить администратору отеля Роттона, придержав за руку разбушевавшегося Сунана, «дело серьезное, вы должны». Прошедшая ночная схватка не прошла для нее даром. Гематомы на лице и теле, отбитая сильным ударом об пол спина. Кульбит втроем впечатлил, особенно ей запомнившись. Сунану чуть меньше досталось, чем ей, хотя били ее тоже качественно и сильно, так что мужчина морщился при резких движениях от боли. Хорошо, что тут администратору позвонил управляющий отелем, получивший одобрение от одного из представителей собственников, которому лично позвонил руководитель департамента королевской полиции Таиланда, настойчиво попросившего оказать содействие в расследовании. Слишком громкое и кровавое массовое убийство произошло, так что собственники отеля решили не портить отношения. Только тогда администратор согласился содействовать почти во всем полиции, сообщив озадаченному Сунану о том, что русские туристы почти час назад уехали в аэропорт. Обозленный разговором Сунан потребовал ему предоставить видеозаписи вокруг коттеджей, а также выездов с территории отеля. Тогда ордер, пожалуйста, непробиваемость администратора была просто запредельной, и ему было дано добро на предоставление информации, но не о предоставлении доступа к видеозаписям. От такого заявления Сунан чуть в драку с ним не полез, но Роттона остановила его, прося не устраивать тут скандал и не нарываться на серьезные неприятности. Препирательства продолжались до тех пор, пока один из полицейских не привез ордер, выписанный недовольным судьей, которого подняли с постели. «Не понял», — Сунан смотрела на администратора, проглядывая в комнате охраны видеозаписи за прошлый день. «Что вы не поняли?» Будто издевался тот над ним, проведя их в помещение, где сидели охранники перед телевизорами и видеомагнитофонами, что вели запись на огромной территории и в зданиях, где видеозаписи. Еле сдерживался полицейский. «Их нет», — совершенно спокойно ответил администратор. «Не понял», — холодный взгляд будто прожигал администратора. «В 2:03 кто-то повредил трансформатор, отвечающий за поставку электроэнергии, в результате чего были полностью обесточены коттеджи и еще кое-что». Администратор был вынужден это донести до полицейского. «Вы мне хотите сказать, что не сработали генераторы?» С подозрением посмотрела на администратора Роттона, переглянувшись с Сунаном. «Основной, самый мощный генератор обеспечивает только основной корпус отеля и относящиеся к нему объекты», — недовольно поморщился администратор. «Конечно, отель у них высшего класса, так что помимо центрального электроснабжения имелись два генератора, которые могли поддерживать более-менее нормальное проживание в отеле несколько часов. А за это время в любом случае должны были решить вопрос с центральным электроснабжением. Но тут произошла серьезная накладка, и кому-то придется ответить за это. Второй генератор, обслуживающий коттеджи, несколько дней назад вышел из строя. Как раз через два дня должны привести новый генератор», — продолжил объяснение работник отеля. «Не так-то просто найти генератор необходимой нам мощности. Пришлось из-за границы его заказывать. А это всегда время. Значит, видеозапись в это время не велась?» Все еще надеялся Сунан на что-то. «Нет, видеокамеры были полностью обесточены, Так что записей просто нет, ответ не обескуражил, но был неприятен. И как вывели из строя генератор? Продолжил допрос Сунан. Неизвестный замкнул между собой рубильники железной палкой, в результате чего произошел скачок напряжения и трансформатор был выведен из строя. Ну а нечего так глупо прятать трансформаторы, стилизованные под окружающую местность. Так что любопытный Герман в первый день заметил трансформатор, что отложилось у него в памяти, а потом пригодилось. Электричество детям не игрушки. С удивлением нашел рядом с трансформатором железную палку в метр длинной, которая закоротил контакты в ночь его похода в полицейский участок. Ночь ведь не скоро устранят поломку. Хотя бы изображение того, кто вывел из строя трансформатор, у вас имеется. Понадеялась Раттона. Видео или фото? Наконец, нет. Огорошил администратор. Вокруг трансформатора нет видеокамер. Это просто бессмысленно. Тут он задумался. Было, до сегодняшней ночи. Теперь надо решать вопрос с этим, потому что, хотя проблема была оперативно решена аварийной службой около 8 утра, что не создало каких-то проблем для гостей, но это просто недопустимо. Необходимо обязательно внести эти затраты на нужды отеля в ближайшее время и представить это управляющему отелем, решил для себя администратор, мысленно готовя отчет по этому вопросу. Отсутствие видеозаписи стало неприятным сюрпризом для полиции, да и потраченного зря времени было жалко. Но Сунан решил, что может быть эффект неожиданности может сработать. Тем более, что в группе туристов были женщины, так что можно попробовать через них надавить психологически на потенциального преступника. Господин Наронг, требуется ордер на обыск 3 коттеджей, озадачил своего руководителя Сунан. С видеозаписями возникла проблема, так что требуется обыскать дома подозреваемых. Мыслишь, ты в правильном направлении, одобрил Наронг своего подчиненного. Только вот объясни мне, как собираешься получать ордер у судьи, если у тебя нет ничего. Он повысил голос, выйдя из себя. Одни подозрения, основанные на очень слабых логических выводах, попытался успокоиться руководитель, а потом продолжил. Сначала меня уволят, а потом и тебя, если вдруг ничего не найдете. Время потеряем, постарался донести свою мысль Сунан. Я это знаю, не удержался от повышения голоса Наронг. В общем, прямо сейчас никакого ордера не получишь. Мне надо связаться с вышестоящим руководством и получить от них разрешение. В телефоне послушался звук отбоя. Они еще в аэропорту? Нетерпеливо спросил Сунану администратора, сопровождающий полицию на выход из здания отеля. Айгуль. Вместо ответа тот набрал номер на телефоне, включив громкую связь. Ты еще в аэропорту? Да, провожаю наших гостей, ответила та. Через полчаса самолет взлетит. Дерьмо, Раттона. Сунан сорвался и бросился наружу. Целый конвой полиции ринулся с территории отеля в сторону аэропорта. «Простите, но самолет взлетел 5 минут назад», — ответила немного напуганная ворвавшейся полицией одна из работниц вип-зала Сунану, за спиной которого были несколько полицейских в форме. Несмотря на включенные звуковые и световые сигналы, они не смогли проехать вовремя к аэропорту, тупо опоздав к отлету самолета в Москву. «Может, развернем его?» — подала ценную мысль Раттона, намекая о возврате самолета в аэропорт. Весь самолет еще даже не вылетел из воздушного пространства Таиланда, и не скоро вылетит. Есть все шансы его вернуть. Меня Наронг с дерьмом смешает, исказилось от недовольства его лицо. Он на меня за попытку получить ордер на обыск коттеджей обругал. А ты про самолет. Придется ждать получения ордера от судьи, если вообще он будет. Мы сделали все, что могли, положила на плечо мужчины руку Раттона. Поедем в участок, у нас полно другой работы. «Поехали», – вздохнул Сунан, направившись на выход из аэропорта к ожидающим их служебным автомобилям в сопровождении сослуживцев. Около 22:15. Аэропорт Большое Савино, Пермь. «На наконец-то», – выдохнул Герман, когда колеса шасси коснулись взлетной полосы аэропорта, а потом самолет стал быстро замедлиться. «Не, я больше в Таиланд ни ногой». Полет прошел относительно спокойно, только немного всех напрягла пересадка в Москве, когда пришлось подождать самолета в Пермь, но потом относительно не поздно наконец добрались до родного города. «Ой, да ладно», — совершенно беспечно сказала Марина, вставая с соседнего с Ромой кресла. «Было же весело, все плохое она просто вычеркивала из памяти, оставляя только самые радостные для нее события». «Ну не знаю», — недоуменно усмехнувшись отреагировала Катерина на такое заявление со стороны их большого ребенка. «Да уж, поддержала ее Настя. Весело точно было, зато красиво. Не сдалась беззаботная Марина. И страна красивая, а море какое. Обхохочешься просто. Хмыкнул Роман, доставая один из их чемоданов с багажной полки над креслами. Я бы даже сказал, задумался Алекс, описаешься просто от смеха. Главное, не обкакайся, хмуро заявил на все эти высказывания Герман. Фи, толкнула его в плечо жена. Герман, ну ты вообще, укоризненно заявил Катерина, пошедшая с мужем по проходу к люку самолета. Хи-хи-хи, засмеялась Марина, довольная смущенным видом подруг и общей, по ее мнению, забавной ситуацией. Ребенок, какой же ты ребенок, покачала головой Катерина, идущая рядом с ней. Я не ребенок, обиделась та, я уже жена, гордо заявила она, а потом почти сразу рассмеялась. Надолго обижаться она никогда не могла. Герман посмотрел на нее со спины, чуть повел плечами, даже передернув ими от озноба, когда представил, что мог потерять дорогих ему женщин по глупости одного идиота. Будто почувствовав его незамутненную ярость, часть идущих рядом с компанией Германа пассажиров, прилетевших вместе с ними на самолете, инстинктивно отошли подальше, испытывая непонятный дискомфорт. Его до сих пор периодически корежило, при каждом воспоминании о произошедшем в Таиланде. Пусть спасибо скажут, что он им город не сжег к чертовой матери. Спустя два дня, Таиланд, Бангкок, полицейский участок, это он. Ратта наткнула в один экран с видеозаписью из отеля, где было изображение избиения Сагды и его приятелей, а потом кивнула в сторону другого телевизора, показывающего нападение неизвестного на полицейский участок. Они находились в кабинете у начальника полицейского участка, изучая и анализируя сразу на двух экранах телевизоров две записи одновременно. Уверенно, посмотрел на нее Сунан, доверявший ей, но, лица-то не видно, поддержал его сомнения Наронг. Я слишком долго занималась тайским боксом, так что могу со стопроцентной уверенностью по характерным движениям узнать любого бойца. Это один и тот же человек. Это замечательно, но... Начальник погладил подбородок. Ничего это не доказывает. Я эти видеозаписи своему отцу показала. Он уверен не меньше меня, что это один и тот же человек. Девушка была настойчива в своей уверенности. Даже сказал, что хотел бы он встретиться и пообщаться с этим человеком. И это так себе... Уже Сунан поддержал своего начальника. Лица не видно, голоса его не слышно. Следов он никаких не оставил, но тех, что могли бы его идентифицировать. Не вариант. Я разговаривал с судейскими, так мне сразу сказали, что при таких доказательствах человека не осудить. Нет шансов. Это плохо, недовольная Раттана откинулась на стуле. Но это точно он, я уверена. А что руководство? Решил сменить вектор разговора Сунан. А чего руководство? Как-то даже спокойно ответил Наронг. Устроили мне выволочку. За убийство 14 человек, да еще в полицейском участке. Присутствовали Камнан и Анали Чакрит. Наше руководство решило, что дело касается безопасности страны, но не распылять общие силы. Так что руководство за ними, мы, только помогаем. Только этого не хватало, сразу озаботился Сунан, представивший проблемы по этому поводу. Нет, ну каков все-таки наглец. В очередной раз начальник бросил взгляд на экран телевизора. Прийти в участок, атаковать офицеров полиции, потом зарезать преступников и спокойно уйти. Ну не совсем спокойно, гордо заявил Сунун. Мы его с Раттаной придержали. Ну на некоторое время, смутился, увидев немного насмешливый взгляд женщины. Тут не только наглость, покачала головой Раттана. У него очень хорошая подготовка. Он профи высокого класса. Не спортсмен, а человек, который умеет именно убивать, быстро и безжалостно. Заметили, оживился Сунан. Огнестрельным оружием он умеет пользоваться, напомнив, как на видео несколькими движениями оружие полицейских было частично разобрано и разбросано по полу. И почему? Он посмотрел на начальника, а потом на Раттану. Не знаю, как вы, но у меня стойкое ощущение, начало Раттана, что это действующий или бывший сотрудник полиции, или какого-то спецподразделения, поделилась неожиданной мыслью Раттана. Может, поэтому не стал никого убивать из полицейских? С чего ты это решила? Заинтересовался начальник, не отрицая, а желающий узнать выводы подчиненной. Очень даже может быть, поддержал женщину Сунан. Все действия, направленные на убийство, именно уничтожение противника, но при этом ни одного полицейского он даже не ранил. Ну скажешь, тоже, недовольно высказался Наронг, припомнив, сколько травм было нанесено полицейским. Вас он обоих избил, да и другие сотрудники получили травмы. Синяки и разбитые головы в счет не идут, отрицательно высказалась девушка. Ну если это действительно побывал у нас русский. Сунан посмотрел на Раттану, а потом на начальника. Тогда может это, как это правильно. Русский спецназ жутко исковеркал произнесенное слово их коллега. Оба переглянулись, но никто отрицать этого не стал. Всяческие байки про русский спецназ докатились и до Таиланда, да и щедро демонстрируемые американские фильмы в их стране нет-нет, да рассказывали про это воинское подразделение России. Одни фильмы про Рымбочева стоили, с удовольствием просматриваемые населением Таиланда. «И что он у нас забыл?» – спросил Наронку подчиненных. «Без понятия», – ответил ему Сунан. «И это был один человек, а вот если их будет несколько», – высказалась Раттана, поежившись, когда это представила. Отец сказал, что жертв в этом случае будет больше, гораздо больше. «Нам и одного хватило», – тоже представившие себе подобное. Вот так, нагло заявиться в полицейский участок, вырубить офицеров полиции, забрать у них оружие, а потом зарезать будто куриц 14 человек, это... Сунан пошевелил пальцами в воздухе. Жестокость и максимальная эффективность, поддержала его Раттана. Будем надеяться, что он не вернется. И в этом не знающие ничего полицейские могли быть абсолютно уверены. Ведь Герман после таких гастролей возвращаться в Таиланд совершенно не собирался. Во всяком случае, ближайшие 15 лет точно. А лучше, вообще никогда. Герману все больше начало надоедать, что каждый раз случалась какая-то фигня. Все больше склоняясь и утверждаясь в том мнении, что этот возврат в прошлое, регенерация и физическая сила – это довесок, за который ему приходится расплачиваться постоянными приключениями на одно место. Если бы это касалось бы только лично его, то ему было бы плевать, а так даже весело. Но на нем мать, жена, будущий ребенок, а также куча людей, которые доверились ему, благосостояние и жизнь которых зависит только от него. В Алексе он не сильно сомневался, но прекрасно понимал, что один тот может просто не справиться с возможными проблемами, а они точно будут, ведь одно пока велотекущее противостояние с Руизом не закончилось, и похоже, начинает переходить в активную стадию, и другие точно будут, и разные, как частники, так и коррумпированные чиновники, которые все больше поднимают голову и их жадность будет только увеличиваться. Глава 11. Ну что там у нас по гостям? Удобно расположившись в ротанговом кресле на большом деревянном помосте, ставшим любимым местом отдыха для компании Германа, он был готов принять доклад от Петрова. Сегодня их компания выбралась на берег Сылвы, решив хорошенько расслабиться на их базе, после возвращения из Таиланда. Что ни говори, но возвращение на родину все восприняли с облегчением и радостью. В особенности, после приключений в Таиланде. Молодые семьи, мать Германа, Наталья и вызванный с женой Петров отдыхали, ожидая обеда, где основным блюдом должен был стать приготовленный на свежем воздухе шашлык. Выбрав время, когда женщины зацепились языками, вернувшиеся из Таиланда делились впечатлениями с оставшимися в России, Герман, Роман и Петров отошли немного в сторонку, усевшись в кресло. «Я так испугалась», — вздыхала Катерина. «Бац! И на нас выскочили куча мужиков, а потом мы побежали», — тут возмущенно сверкнули ее глаза, когда она вспомнила, каким образом Герман придал ей и Насте ускорение. «Ужас!» — подтвердила Настя, потягивая из бокала любимое красное вино. А дальше, с придыханием и ужасом в глазах, спросила мать Германа, а Наталья просто закивала, поддерживая ее в этом, что произошло в Таиланде. В этот момент Петров решил поинтересоваться, не удержавшись от вопроса, до чего произошло. Взгляд Германа с водной глади реки ненадолго перешел на начальника СБ. Вместо отдыха, бардак и хулиганство. Петров тихой сапой почти сразу после возвращения сегодняшних гостей в Россию, выведал большую часть информации у Алекса и Романа, но прекрасно понимал, что самая интересная и опасная информация у его начальника. «Надеюсь, ты там ничего такого не сделал?» Вроде бы невинный вопрос. Следов не оставлял, так что, совершенно неинформативно ответил ему Герман. «Бояться нечего, да и вообще, больше мы туда ни ногой. Не понравилось мне там, сильно», — добавил он. Поднимать эту тему ему не очень хотелось. Да и как хвастовство будет выглядеть, ну и ни к чему подобную информацию даже проверенным людям давать, мало ли. «Следа В», — протянул Петров, внимательно посмотрев на отвернувшиеся обратно к реке Германа. «Ладно, что мы о всякой ерунде», — не стал начальник Петрова продолжать эту тему. «Ты лучше доложи, что там у нас по гостям. Сидевший рядом с ним Роман молча готовился выслушать Петрова, ведь это непосредственно касалось и его, и в случае чего, надо было принимать оперативные меры для купирования проблем. БРРР, передернула плечами мать Германа. Прямо с ножами, все равно Герман их всех победил, заявила довольная Марина, уплетающая с пылу жару только что принесенные работницей базы пирожки с мясом, капустой и луком с яйцом. Да уж, только и могла сказать Настя, закатив глаза, после таких высказываний. Нет, Катерина была полностью настроена. Я больше в Таиланд не хочу. Не знаю, как вы, я больше туда ни ногой. Абсолютно с тобой согласен, поддержал ее Алекс. Тертые и резкие ребята оказались, докладывал Петров. Мы честно попытались их взять живьем. Нездоровое шевеление со стороны четверки прибывших явно по душе Титана было сразу выявлено, когда двое из них приехали на одну автобазу, объединенную с многочисленными складами, принадлежавших куче разных компаний и людей. Они получили несколько непонятных ящиков и загрузили их в арендованную «Газель», опять же, доставив их на небольшой склад в окрестностях Перми. Ночью все четверо собрались на этом складе, проведя там около 2 часов. Все это время их отслеживала оперативная служба «Титана», проводив их от мест проживания до склада и обратно. На следующий день гости Перми прибыли на склад, откуда выехали на ВАЗ-2109 в сторону Красных Вишер. Все это время за ними следовали несколько сменяющихся машин, принадлежащих разным людям, но фактически Титану. На одном безлюдном участке, рядом с несколькими заброшенными карьерами, их встретили Глотов и несколько инструкторов, изображающих из себя милицейский патруль. Примерно за 0,5 километра до и после, дорога была перекрыта сотрудниками милиции в форме, прибывших из ПСЛВ. Когда автомобиль остановился из-за жеста полосатой палочкой у обочины, то подошедший сотрудник милиции, а на самом деле Глотов, потребовал предъявить документы. Его страховали с разных сторон 3 человека. Все инструкторы «Титана», бывшие сотрудники различных спецподразделений, переодетые в милицейскую форму и вооруженные автоматами. Внезапно Глотов почти мгновенно рухнул на землю, успев сдернуть с плеча автомат, а из салона раздались выстрелы из пистолета и автомата. Полетели осколки разбитого бокового стекла водителя и заднего левого пассажира. Но не на тех напали, так что люди Глотова открыли ответный огонь, за несколько секунд буквально изрешетив автомобиль. Уроды. Дождавшись окончания стрельбы, Глотов встал с земли, недовольно отряхиваясь от осколков стекла, а потом заглянул в салон. Досмотреть. Все люди опытные, не раз проводившие подобное, так что справились очень быстро. Вытащив 4 мертвых тела, а также найденное при них оружие и кое-что еще. ХММ, немало так, хмыкнул один из лжесотрудников милиции. На обочине лежало 4 автомата, 2 АКСУ-74 и 2 АКМ, а также 4 пистолета, 1 АПС и 3 Макарова. Рядом были документы убитых, а также различные мелочи, что достали из их карманов одежды. Командир, показал один из его подчиненных Глотову на несколько толовых шашек, а также на 6 F1, лежавших рядом с оружием. «Прибираемся и уходим», — приказал Глотов, быстро осмотрев имеющееся в наличии оружие и взрывчатку. Спустя 2 минуты трупы были совсем невежливо закинуты на заднее сиденье автомобиля. На сиденье водителя натянут полиэтиленовый пакет, куда сел один из группы. Тронув машину с места и тут же свернув на небольшую лесную дорогу, петляющую между стволов сосен и елей, через пару минут автомобиль остановился на краю бывшего карьера, заброшенного несколько десятков лет назад из-за прорыва грунтовых вод, полностью затопивших весь карьер, поднявшись почти до самой поверхности. Небольшая помощь со стороны уничтоживших группу явных диверсантов, в 8 рук автомобиль провалился передними колесами над водой, а потом ухнул вниз, подняв всплеск брызг, затонув почти сразу, с учетом открытых окон. Глубина в этом месте была примерно около 40 метров, так что найти его довольно затруднительно, а дайверы, ныряющие на такие глубины в ближайшие 10 лет, точно не появятся, а к тому времени от трупов останутся только скелеты. Ну и 3 автомата, из которых и были уничтожены прибывшие диверсанты, а также гильзы, по возможности, собранные с дороги и обочины. Улик никто оставлять не собирался, прекрасно понимая, чем это может кончиться для них. Так что изъятое оружие и то, из которого были уничтожены гости, было безжалостно выкинуто. Опять же, деньги решают почти все. Находясь в Чечне, Роман и Глотов наладили определенные связи с вороватыми интендантами, смазав свои отношения приличными суммами, а также подарками, доставленными прямо из Москвы. И почти с самого момента их группы в Москве и до их убытия обратно в родной город, из Моздока уехало несколько фур с различными грузами, среди которого находились тщательно спрятанные ящики не зеленого, а обычного цвета, привезенные воинскими грузовыми автомобилями. Ни одного прокола, что в общем-то было бы неприятно, но не смертельно. А прибывшие в Пермь фуры разгружались на одной неприметной автобазе, где ящики изымались приехавшими сотрудниками милиции СП Сылва, а потом доставлялись на базу. После вскрытия ящиков и проверки груза, их содержимое распределялось по различным тайникам с возможностью быстрого доступа. Различное оружие, взрывчатка и амуниция, которого было в изрядном количестве. Все это попросил организовать именно Герман, отдав такой приказ, в общем-то даже не объясняя, зачем ему это нужно и почему в таких количествах. Петров и Глотов не задали по этому поводу ни одного вопроса Герману, прекрасно понимая, что лишним неучтенное оружие не будет, но и использовать его налево и направо никто не собирался. Через 2 минуты подъехали патрульные машины, блокировавшие дорогу, которые, заключив внутрь кортежа машину с Глотовым и его бойцам, быстро уехали по направлению к Перми. 3 гражданина Франции, а 1 Испании. Судя по всему, бывшие граждане СССР, с учетом того, как они владеют, он исправился, владели русским языком. И у 2 русские фамилии, хотя написано на иностранном языке, доложил Роман, потягивая морс из бокала. Кстати, а предъявили в гостиницах они паспорта граждан России? Двойное гражданство? Поднял бровь Герман. Сильно сомневаюсь. Подделка, ответил он. Уверен, не удержался Герман. Я показал одному знакомому эксперту-криминалисту. Так он уверенно это заявил. Я надеюсь, ты это нигде официально не провел, обратился к нему Герман. Нам совершенно не нужны возбужденные дела по подделке документов. Всплывут фамилии, а это он замолчал. Обижаешь, возмутился Роман. Я помню. Кстати, а куда они делись? Герман переглянулся с Петровым, а потом посмотрел на опера. «Рома, меньше знаешь, лучше спишь». Он пристально посмотрел на него. «Нехорошие они люди. С оружием к нам пришли. И, судя по всему, собирались у нас тут диверсии устраивать». Роман вздохнул, но был вынужден признать его правоту. «Чуть не забыл», — вдруг вспомнил Герман. «Как квартира? Супер. Все просто супер», — улыбнулся Роман. «Спасибо тебе огромное. Но только перебор, как по мне. Ты мне тут целку-невидимку из себя не строй». Глянул на него Герман. «Это не только для тебя подарок, но и для Марины. А тебе аванс на будущее». «Марина? Ну она просто в экстазе», — разулыбался Романа. «Счастливо. Неудивительно, ведь подобную квартиру в этой жизни он вряд ли когда-либо получил. Не при возможностях милиции предоставить ему такую. Максимум дали бы однокомнатную и в Хрущебе. Здесь же шикарная квартира с отличным ремонтом, мебелью и техником. Настя с мамой постарались, закупив последнюю импортную технику в квартиру, чтобы у молодоженов по этому поводу даже голова не болела. Выкупили оставшиеся квартиры, так что сейчас все 3 последних этажа полностью принадлежали их компании. Их отсекли от остальных. На лестнице поставили толстые противопожарные двери, посадили там круглосуточного охранника. Вместо кнопок поставили небольшие механические замки, так что попасть на этажи стало возможно только при наличии ключей. На 1-м этаже сделали дополнительную небольшую комнатку с туалетом, где на постоянной основе посадили охранника, предоставленного компанией «Титан». Жильцы дома сначала ворчали, пока шел ремонт, а потом только рады были. Помимо консьержки, божьего одуванчика, круглосуточно сидели здоровые парни, внимательно отслеживая приходящих и входящих людей в подъезд, тщательно проверяя документы и не допуская посторонних лиц. Как пропали? Мир посмотрел на Бернара с неподдельным удивлением. Должны были выйти на связь в установленное время, продолжил доклад Бернар, но на контакт так и не вышли. Прошло уже несколько дней. Ну так пошли туда кого-нибудь. Уже, ответил Бернар. Несколько человек по поручению Бернштейна и Саака прибыли в Пермь. Попытались что-то найти по поводу пропажи, и, не утерпел Мир, выехали из своих гостиниц в разное время. Должны были взять оружие и взрывчатку, а потом выехать в сторону Красновишерска на купленном ими автомобиле. Но до этого города они так и не доехали. Пропали по пути. Подожди, нахмурился Мир. Пропали граждане Евросоюза и тишина, они регистрировались в гостинице по поддельным паспортам, поморщился Бернар. Часть отправленных ими людей являлись бывшими гражданами СССР, выехавшие в середине 90-х годов, легализовавшихся в Европе по различным основаниям, но все когда-то были бывшими военнослужащими. Большей частью они служили в иностранном легионе, откуда он их и набирал, когда у них заканчивались контракты. Но в стране, где проводились акции, они старались пользоваться документами этой же страны, как и было сделано в этот раз. Один из наемников воспользовался старыми связями, прикупив несколько поддельных паспортов, но хорошего качества. Только в их случае это стало и препятствием для поднятия шума по поводу пропавших. И что сейчас с этим делать, Бернар пока не совсем понимал. «Пусть Исаак ищет», – потребовал Мейер. Он на 100% продолжал быть уверен, что налет в Брюсселе, а также изменение позиции со стороны Министерства природных ресурсов – это дело одних и тех же людей, так что не собирался останавливаться на достигнутом. И группа наемников была послана в Россию, чтобы провести ряд диверсий на предприятие, которое у него украли. А он воспринимал это только так и никак иначе. Все попытки совершить в отношении Уралмаза какие-либо действия почему-то раз за разом проваливались. Мейера это напрягало все больше и больше. Из-за недовольства отца Мейер был вынужден пользоваться деньгами не их корпорации, а своими собственными, что бесило его просто неимоверно. «Как-то ответно будем действовать в отношении Левеевых?» – спросил Петров. «А у твоих людей как с языками?» – спросил развеселившийся Герман. «Место дислокации твоей воинской части и воинское звание, не очень надеясь на успех?» – спросил Петров. «С учетом того, что все их инструктора, он и Глотов знали английский язык на подобном уровне. Мдя», – покрутил головой Герман. «Надо Алекса озадачить преподавателями по английскому языку для наших силовиков. Вдруг пригодится», — он задумался. «Да, пригодится», — он решительно потер подбородок. «Вы чё, за границей собрались хулиганить?» Аж чуть испуганно восхитился Роман. «Почему сразу хулиганить?» Немного удивленно посмотрел на него Герман. «Всего лишь ставить людей на свое место. Так это же за граница», — чуть ли не с придыханием сказал тот. «Рома, блин». Герман аж закатил глаза. «Ты действительно думаешь, что они там в Европах все белые и пушистые? Да за деньги они кого хочешь убьют, просто представив все это в виде несчастного случая, в чем они последние лет 50 просто настоящими профи стали. Значит, нужны люди со знанием английского», – высказал свою мысль Петров, думая о том, где ему таких людей найти. «Пока рано», – решил Герман, – «вернуть им той же монетой, это в обязательном порядке», – он оскалился от предвкушения. «Но не сейчас. Подождем, посмотрим на их реакцию. 9 мая 2000 года. А теперь на сцену выйдет ветеран Великой Отечественной войны Матвей Сергеевич Самойлов», объявил закончивший свое выступление Тимофеев, глава поселка Сылва, стоя на сцене, возведенной за пару дней на центральной площади поселка. На сцену поднялся их старик, за которым наблюдали многочисленные жители поселка, а также компания Германа, приехавшая почти в полном составе. «Роман Константинович, я надеюсь, вы составили список того, что необходимо для проведения праздника». За неделю до 9 мая к главе приехал Алекс, отправленный к нему Германом. «Немноговато будет», – уже почти не удивился Тимофеев, когда Алекс молча просмотрел список мероприятий и необходимых работ, а потом округлил итоговую сумму в два раза своей ручкой. «Скажите спасибо, что Герман на сумме в три раза больше не стал настаивать», — хмыкнул тот. «И кстати, вот вам список артистов и музыкантов, что приедут к вам», — он протянул лист бумаги. «А во, из самой Москвы», — удивился Тимофеев, прочитав фамилии гостей. «И за что нам такое?» «Ну не только вам», — откинулся в кресле Алекс. «Сначала у вас выступит, а потом в Красновишерск прокатится». Не сказать, что список был уж слишком большим, но имеющиеся в нем имена и фамилии артистов в саму Пермь не так часто приезжали, а тут в заштатный поселок, а потом еще и черти куда в Пермской области. «А им там условия», — замялся глава, — «подойдут». Он по просьбе Германа несколько раз съездил в Красновишерск, пообщался с местным руководством, поделился своим опытом, посмотрел на их житье-бытье, сделал определенные выводы. Несмотря на начавшуюся разруху, было заметно, что там начались серьезные изменения с момента покупки Уралалмаза. Администрация, школы и детские сады приводились в порядок, но общая обстановка была очень угнетающей, в особенности по сравнению с Сылва. «Не беспокойтесь», — улыбнулся Алекс, — «условия для артистов там имеются. С момента приобретения их сейчас самого основного актива, было выкуплено несколько домов, которые привели в порядок, где планировали поселить руководство компании, а также в виде гостевых домов для приезжающих из Перми, а также незапланированных гостей. Так что гостей из столицы должны были принять на совершенно должном уровне. Дорогие жители поселка Сылва, начал их ветеран, а потом начал свою непродолжительную, но очень трогательную поздравительную речь. Затем вышли юные пионеры, ну так в шутку выразился о них Герман. Ведь пионерская организация практически развалилась, а вот у них в контролируемых их населенных пунктах цвела и пахла. Ну а чего, пусть будет, лишь бы не хулиганили, да водку с наркотиками не употребляли. Тем более, что Титан постоянно подкидывал деньжат на это благое дело школам при проведении различных мероприятий, за что главы поселков были особо ему благодарны. Аналогичные праздники сейчас проходили в Красных Вишерах и остальных подконтрольных Титану местах, где были карьеры их собственность. «Привет, Василий!» – поприветствовал Герман одного из воспитанников детского дома. «Добрый день, Герман!» – он так улыбился, что казалось, что его лицо сейчас треснет. «Не тяжело?» «Нет-нет», тот толкал впереди себя коляску, на которой сидела его улыбающаяся сестра. Ее свозили в Германию, где в Мюнхене сделали операцию, пока Герман сотоварищи были в Чечне, а теперь она проходила реабилитационный период. Немецкие врачи настойчиво советовали в ближайший месяц поменьше напрягать ноги, так что Ваську с сестрой и когортой других воспитанников привезли в Сылву прямо из детского дома. И сейчас он с удовольствием толкал впереди себя сестру, которая любознательно крутила головой по сторонам. «Так за точку и таскает с собой?» – тихо спросил Герман у Глотова, который подошел к нему во время праздника, тихо доложил о том, что все происходит в штатном режиме. Во время праздника, как обычно, были штатные усиления мер охраны по всей стране, но Герман, помня всякие гадости, приказал их усилить в поселке. Так что сегодня вышел почти весь отдел милиции в полном составе. Те сотрудники, которые фактически являлись негласно сотрудниками Титана, были вооружены автоматическим оружием, чутко отслеживая текущую ситуацию. На въезде в поселок стоял усиленный патруль, отслеживая каждую машину, что въезжала в поселок. «Ну да», — думали отобрать, но потом решили, «пусть», — тихо ответил ему Глотов. «Но, чтобы выпускать у них пар, на базе детского дома создали секцию по боевому самбо, там они свою гиперактивность выпускают». Глава 12. Бывший сотрудник СМЕРШа, а теперь один из инструкторов Титана закруглился быстро, а потом вышло еще пару людей с поздравительными речами, после чего почти целый час выступали приглашенные артисты из Москвы и Перми. Ветеранов на это время оставалось еще достаточно много, несколько десятков человек уже в преклонном возрасте, но еще достаточно живчиков. И после окончания концерта им стали раздавать очень даже неплохие продуктовые наборы. Нищенская пенсия не позволяла им приобретать нормальную еду, так что это было хорошей помощью для них. Помимо этого, за неделю до праздника, юные пионеры, организованные их руководством и по заданию от местной администрации, обошли всех зарегистрированных ветеранов, выяснив, что и кому необходимо отремонтировать или заменить холодильник, стиральную машину, телевизоры, а также выявили квартиры и дома, где требовался ремонт. Помощь всем и каждому, а в особенности на полную катушку, не получится, в принципе, но к чему-то же надо стремиться. Так что сделали к празднику косметический ремонт, с привлечением своей же строительной компании, в большей части квартир, ну и полный ремонт в нескольких совсем уж разваливающихся жилищах, в основном частных деревенских домах. Провели ремонт техники, где-то совсем заменили сломанные и неработающие бытовые приборы. Еще после раздачи благотворительной помощи предложили желающим бесплатно отведать вкусной гречневой каши с мясом и борща, приготовленных в трех полевых кухнях КП-249 поварами из столовой Титана под присмотром матери Архипа, Серафимы Петровны. Алекс купил сразу три кухни в одной из воинских частей за смешные деньги. Абсолютно новые, будто только с завода, хотя год изготовления у них был 1953. Долго, правда, пришлось отдирать смазку, густо покрывшую почти всю поверхность кухонь. Празднующие, частью точно не местные, судя по поведению, да и их количеству, наверняка гостей из города и других населенных пунктов, ломанулись к кухням. Ветераны по-человечески были благодарны устроителям праздника и руководству поселка, подходя к кухням и с наслаждением вспоминая, как они ели из подобных полевых кухонь на войне, хваля поваров за великолепно приготовленные простые, но очень вкусные блюда. Интерлюдия. Автомобильная дорога из Перми в поселок Сылва. Да я тебе говорю, там классно будет. Настаивал на своем Валера, с предвкушением поглядывая на дорогу, пока вел свою новую BMW 5 серии. Вместе с ним в салоне сидели три его друга. Максим или Макс, Евгений, он же Жека и Виктор. Типичная золотая молодежь, отпрыски зарождающихся новых бизнесменов, правда большей частью похожих на тех же самых бандитов. Во всяком случае, почти поголовно связанных с криминалом или занимающихся им. Чё попёрлись-то? Недовольный Максим сидел рядом с водителем. Дыра дырой, а мы туда едем, да еще так рано утром. Во-во, поддержал его Жека, под молчаливое одобрение Виктора. Да как вы не понимаете, завелся на ровном месте Валера. Там сегодня будут артисты из Москвы выступать, да еще и бесплатно. Ну не знаю, я бы лучше сегодня в Жанну завалился, чем куда-то ехать. Недовольный Макс вспомнил про их любимый ночной бар, грозящий со временем превратиться в один из ночных клубов Перми. Информацию о приезде из Москвы популярных исполнителей нигде и никто не афишировал, но и скрывать специально не стали. Так что, как обычно, новости об этом все равно просочились в город и область. Узнавшие об этом, вместо празднования в городе, направились в поселок Сылва. Кто откажется от халявы, бесплатно послушать и посмотреть на исполнителей из Москвы, да и далеко не частые они гости в Перми. Так что четверка молодых парней еще вчера договорились выехать в Сылву в 9 утра, чтобы успеть к началу празднования и концерта. Какие-то странные милиционеры, заметил Жека, когда они проезжали пост милиции перед въездом в поселок, о чем говорил стоявший на обочине указатель. Явно недавно отремонтированное здание поста, новые автомобили, трое сотрудников милиции, одетые в необычно хорошо сидевшую на них форму, вооруженные автоматическим оружием, в непривычных разгрузках, с фигурами, указывающими на то, что со спортом они хорошо дружат. Внимательными взглядами проводившими проехавшую мимо них BMW, не став останавливать их только потому, что машина не сильно шибко была похожа на принадлежавшую бандитам, да и лица парней не похожи на лица натуральных быков из криминальных сообществ. База. Это пост. В поселок въезжает BMW из города, поднял новенькую рацию один из сотрудников милиции, решив предупредить начальство о необычном автомобиле, который ранее в поселке не был замечен. Затем продиктовал номер автомобиля. Принял. Отвечающий за сегодняшнюю безопасность на празднике один из инструкторов «Титана» приказал своим коллегам обратить внимание на данный автомобиль, продублировав сообщение Глотову, который связался с одним из их людей в милиции Овцилва, курирующим сегодня охрану общественного порядка, попросив также обратить внимание на BMW. Так что въехавший в поселок автомобиль попал под бдительное внимание со стороны сотрудников «Титана», а также сотрудников милиции, совместно патрулирующих улицы поселка. Вылезшие из машины парни стали прогуливаться по центральной площади, удивляясь порядку и чистоте на улицах, в отличие от родного города. Затем посмотрели концерт, колко обсудили выступления ветеранов, считая их замшелыми пнями, которые что-то там победили. Внедряемое высказывание: если бы проиграли, то сейчас пили бы баварское, активно пропагандировалось прямо в головы людей постсоветского пространства из всех источников, особо влияя на мироощущение молодых людей. «Блин, даже спиртного не продают», – возмущался Жека, успевший посетить два небольших магазина, расположенных неподалеку от площади, и с удивлением обнаружив, что продажа спиртного запрещена. С 09.00 до 12.00 утра Герман приказал не продавать алкоголь на территории поселка именно в это время, не желая видеть пьяных, шатающихся во время концерта. Вот после окончания, хоть упейтесь. С учетом того, что магазины давно принадлежали «Титану», то приказ был исполнен в полной точности. Единственное, лишить ветеранов фронтовых 100 грамм у него дрогнула рука, так что им наливали бесплатно, когда выдавали гречку и борщ. Паре ретивых ветеранов, любящих выпить, прямо сказали не хулиганить, когда они в третий раз попытались получить водку на халяву. За этим внимательно следили сотрудники «Титана», спортивные и молодые парни в отличительной форме своей компании, находящихся рядом с пунктом разлива 100 грамм, расположенных прямо у кухонь, обладающих хорошей памятью на лица, так что быстро пресекших алкоголизацию отдельно взятого поселка. «И не говори», — поддержал товарища Макс. «Просто караул. Ребята, ну тогда у меня для вас сюрприз», — вдруг сказал Виктор. «У меня с собой есть. Ау, круто», — оживился Макс. «Супер. Поддержал их Жека. Блин, огорчился Валера, ведь он за рулем. Хотя, относительно недавно, помимо морфия и героина на территорию России стали завозить кокаин. Еще не так много, как те же опиаты, но для имеющих деньги, его стало возможным достать, в том числе и на территории Перми. Завозимый различными способами, в основном через Москву и Санкт-Петербург. Молодые ребята совсем недавно распробовали данный наркотик, в основном закупаемый именно Виктором, имеющего прямой выход на одного из наркодилеров. Как раз было объявлено, что концерт заканчивается, а сейчас с двумя песнями выступит какой-то певец из Перми, а парням на это смотреть совсем не захотелось, так что можно было расслабиться. «А где?» – зазирался Жека по сторонам, резко возжелавшим употребить немедленно, особенно если это имеется. «Вон, смотрите, кафе», – ткнул рукой в сторону от площади Макс. Поселок относительно небольшой, но несколько уютных и аккуратных кафе на его территории имелось. Тем более, что были перестроены под чутким контролем Архипа. Под немецкий паб, русскую кухню и даже что-то типа японского стиля. Как раз в немецкий паб Октоберфест четверка парней и отправились, с удовольствием обнаружив, что там имеют возможность взять отдельный закуток, который можно было закрыть от остального зала шторами.